ответишь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови. Ревнуй меня, ревнуй, хороший мой. Ревнуй меня, как водится, не бойся. Когда я поздно прихожу домой, хотя бы где была, побеспокойся. Ну, поверь, за кулисному звону, заподозри в измене моей, как Отелло любил Дездемону, иногда я завидую ей. Ревнуй меня, ревнуй, хороший мой. Ревнуй меня, как водится, не бойся. Успокойся. Не целуй, говорю, ты целуешь. И ревнуй, если можно, ко всем. Почему ты меня не ревнуешь? Неужели не любишь совсем? Ревнуй меня, ревнуй, хороший мой. Ревнуй меня, как водится, не бойся. Беспокойся. Ревнуй меня, ревнуй, хороший мой. Ревнуй меня, как водится, не бойся. Когда я поздно прихожу домой, хотя бы где была, побеспокойся. Без ревности нету.